Глава вторая. Около 6 часов вечера, когда мы с Ньютоном уже устали поглощать всякие вкусности, и праздник понемногу шел к завершению, на улице послышался шум мотора пополам со скрипом разболтанного кузова и лязгом изношенной еще на заре перестройки подвески. Я выглянул в окно, так и есть, приехал Серега на своем фургоне автолавки. Район по какой-то программе якобы доплачивал ему за рейсы в деревне, наподобие той, где я поселился, а он якобы туда ездил каждую неделю. Но все-таки Серега был честным человеком, и у нас появлялся примерно раз в месяц, причем привозил то, что было заказано. Но сегодня, как ни считай, был не рейсовый день. Значит, Серега привез или мою покупку, или гости ко мне, или и то, и другое разом. «Михалыч!» — заорал он, заглушив мотор, но не вылезая из кабины. «Ты тут еще жив?» «Правильно, чего зря лезть наружу, а вдруг я уже помер?» Так что мне пришлось с некоторым трудом встать и выйти на крыльцо. «Не дождешься», — приветствовал я его. «Привез?» «А то чего б я сюда поперся?» — вполне резонно ответил он. «Эй, парень, мы уже на месте, можно выходить». С противоположной стороны машины хлопнула дверь, и показался Витя Маслов. «Значит, все-таки решился», — подумал я, и, поздоровавшись, предложил ему проходить в дом. Сергей тем временем возился у задней двери своего фургона, наконец размотал проволоку, которая там была вместо замка, распахнул створку и начал прилаживать 3 доски из кузова на землю. Обернувшись ко мне, он с видимым беспокойством осведомился. «Михалыч, ты это самое не передумал? А то если у тебя сейчас всех денег нет, так я могу и того подождать». «Да куда уж тут раздумывать?» — хмыкнул я. «Выкатывай свою ласточку, деньги при мне». Серега исчез в глубине своего фургона, и вскоре по доскам скатилось тульское изделие с неудобоваримым именем ТМЗ-5.971, то есть трехколесный грузовой мотоцикл повышенной проходимости. «Не прогадал ты, Михалыч!» — возбужденно тараторил Сергей. «Хрен сейчас где такое найдешь! Эти, блин, квадроциклы стоят дороже машин, груз толком положить некуда, а если что, сломается все. А тут состояние лучше нового. И полный кузов запчастей. Из них еще один такой можно собрать. Работает хоть на бензине, хоть на самогоне. Заводится с полтыка». Для иллюстрации последнего постулата он легнул кикстартер, и движок действительно затарахтел. «А прогреется, так и вовсе с электростартера заведется», — не унимался взбудораженный продавец. Его энтузиазм был, в общем-то, понятен, ибо Сергей запросил за это транспортное средство 35 тысяч. По отношению к реальной стоимости сумма была завышена раза в 2, если не в 3. А для здешних мест она являлась и вовсе фантастической. Скорее всего, он просто собирался поторговаться, но я лишил его этого удовольствия, согласившись сразу. «Держи деньги», — прервал я его излияние, — «и отгони свою ласточку к сараю». «Она уже твоя», — на ходу отозвался он. «Сам удивишься, сколько она тебе прослужит. А соберешься регистрировать, только скажи. Это я мигом организую. У меня свояк в райотделе работает». Отделаться от Сергея удалось только минут через 5, потому как на радостях от внезапно свалившегося богатства он порывался прямо сейчас обмыть сделку, но, наконец, напоследок, взревев прогоревшим глушителем, фургон уехал, и я смог уделить время своему гостю. Родители Виктора были моими соседями по этажу с 70-го года, а в 80-м у них родился сын. Очень поздний сын, ведь матери тогда было хорошо за 40, а отцу немного за 50. Естественно, они не чаяли души в своем чаде, и что столь же естественно, ни малейшей пользы это ему не принесло, а скорее наоборот. Нет, мне, конечно, встречались и более неприспособленные к жизни люди, но далеко не каждый день. Школу Виктор посещал только до 5 класса. А когда после развала Союза в образовании начались какие-то метания с частными гимназиями, домашними обучениями и прочими экстернатами, предки забрали его из школы, и дальнейшая учеба проходила на дому. Виктору повезло, что его родители дожили до получения своим чадом аттестата, потому как иначе жертве домашнего образования светила бы и вовсе незавидная судьба. Кстати, следствием его образования явилось то, что Маслов-младший не служил в армии. Ведь военкомат заводит карточки на основе школьных списков, а там-то его и не было. То есть про него просто никто не вспомнил, и никаких повесток он не получал. Но парнем он все-таки был довольно способным и ухитрился как-то поступить в Московский педагогический университет, мне более известный под старым именем МОПИ имени Крупской. Пока он учился, умер его отец, а через год после получения диплома мать. Она просила меня позаботиться о Викторе, и это явилось одной из причин того, что сегодня он оказался моим гостем. Вторая была в том, что Чада мало того, что являлась учителем истории, так еще и знала французский язык. Причем он утверждал, что знает и его старый диалект, на котором разговаривали всякие Генрихи Валуа, Маргариты Анжуйские и прочие Людовики Бурбоны. Вообще его коньком была средневековая Франция. А ведь мы и собирались куда-то примерно в конец средних веков, ну или чуть в более поздние времена, не столь важно. Правда, на противоположную от Европы сторону земного шара, но лично я вовсе не был уверен, что так и останусь там сидеть до самой смерти, а уж если слова Ильи про омоложение окажутся правдой, то и тем более. Имелась и третья причина. Одинокий лоховатый парень, живущий в двухкомнатной квартире на площади Гагарина, даже в наши сравнительно спокойные времена относится к группе повышенного риска. Пока я был помоложе и жил в Москве, еще имелась возможность как-то помочь в случае чего, но за последние 4 года она сильно уменьшилась, а с моим исчезновением, понятно, пропадет вовсе. «Вообще-то мы договаривались на 4 часа», — заметил я своему гостю, — «а сейчас уже 6. Я писал завещание», — гордо сообщил мне Витя. «И про что, если не секрет?» «Про квартиру. В случае моей смерти или исчезновения она должна быть продана, а деньги переданы детскому дому в Подольске. Я оставил его на письменном столе». «Да», — подумалось мне, — «тяжелый случай. И ведь парень не подозревает, что никому и в голову не придет не то что выполнять тем завещанное, но даже задуматься о таком извращении. Впрочем, и я тоже написал нечто в этом роде от его имени. Если не дать отбоя, то через 2 дня на Одноклассниках появится сообщение якобы от Виктора, где он заявит, что очень опасается за свою жизнь, так как его квартирой заинтересовались нехорошие люди, и даст координаты одного агентства, про которое я знал, что там не брезгуют и довольно некрасивыми делами. Правда, конкретно к Витиной квартире они ни сном, ни духом, но это все равно. Пусть хоть нервы маленько помотают мерзавцам, и то хлеб». Говорить всего этого Виктору я, понятное дело, не стал, а просто уточнил: «Значит, ты твердо решил составить мне компанию?» «Конечно», — с энтузиазмом подтвердил Витя. «А вы бы на моем месте отказались? Своими глазами увидеть далекое прошлое, когда у меня еще будет такой шанс? И не надо мне говорить, что это опасно, я уже все обдумал. Когда мы отправляемся?» «Завтра, в 5 утра». Это время я выбрал, потому что не хотел травмировать соседей зрелищем исчезновения сарая. Хотя в деревне имелось всего 6 жилых домов, и кроме меня тут жили 2 бабки и Юрка Алкаш из райцентра, которого недавно в очередной раз выгнала жена. Еще 2 жилых дома сейчас были пусты, дачники из Москвы и Ярославля туда еще не приехали. Но, правда, потом народ все равно обнаружит, что мой сарай куда-то делся, и я вместе с ним тоже, но тут уж ничего не поделаешь. Скорее всего, они решат, что кто-то польстился на кирпичи и доски, которые я закупил якобы для постройки андатровой фермы. О том, что доски там очень непростые, а кроме них полно и гораздо более интересных вещей, в деревне не знал никто. «Ужинать будешь?» — поинтересовался я у своего гостя и, получив отрицательный ответ, предложил: «Тогда показывай, что захватил с собой». Виктор с готовностью расстегнул сумку. С самого верху лежал пакет со сменой белья. Дальше на свет Божий был извлечен ноутбук. Все правильно, Виктор читал книжки и знает, что без него в прошлое путешествовать просто неприлично. Впрочем, и я их тоже захватил, 6, по основному и по 2 запасных мне и Илюхе. Тем временем из недр сумки появились книги «Самоучитель верховой езды» и «Основы картофелеводства». Многофункциональный нож «Свистул Спирит», здоровенный кухонный тесак в криво сшитых из дермантина самодельных ножнах, 10 газовых зажигалок, 2 баллона с газом к ним, бутылка пепси и 2 сникерса. Потом был извлечен пистолет Макарова. Я на мгновение даже подумал, что настоящий, но быстро разглядел пневматик. Потом Витя достал 3 коробки баллончиков и пачку шариков к нему. И на этом содержание сумки иссякло. «Набор, конечно, еще тот. Но я ведь сам говорил парню, что беру с собой все необходимое, и он может явиться хоть голым». «Никаких лекарств я не взял», — пояснил Виктор, — «потому что вы в них разбираетесь гораздо лучше. Но ведь вы не забыли, что я вам говорил про Европу? Как минимум до конца 18 века там царила жуткая антисанитария». «Не волнуйся, у меня какие-то задержки со склерозом, так что я все помню, И презервативов, и бензина в сарае достаточно. А при чем тут бензин? — смутился парень. — Ну как же? Приплывем мы в Европу, и тебя, например, возжелает какая-нибудь местная герцогиня. Ты что, собираешься ее прям так пускать в койку? Даму же придется сначала отмыть, и лучше бензина для этой цели пока ничего не придумано. А если кроме шуток, то у нас с тобой 1,5 кубометра всяких медикаментов на все случаи жизни? — Да, так все-таки куда мы, по-вашему, попадем? — решил сменить тему Виктор. — А я знаю. Точка выброса Баринова была в океане где-то в районе Огненной земли, так что, скорее всего, он обосновался на каком-то из островов архипелага. Их много. Вот там мы и окажемся вместе с сараем. — Неужели вы так давно готовитесь, что заранее построили эту громадину? — поинтересовался парень. — Да ты что, ему же лет 60, если не 70. Когда-то в доисторические времена здесь была конюшня. Ну, а мне пришлось ее только самую малость подремонтировать. Ладно, пора спать, вставать нам завтра рано. — Как, вы сможете уснуть в такую ночь? — Не уверен, но попробовать не помешает. — Как ни странно, я действительно продремал 4 часа. Глянул на часы, пора. Минут за 10 оделся и похромал на веранду. Виктор, судя по всему, так и не ложился. — Пошли, что ли? — предложил я ему. Мы вышли из дома и минут через 5 были у сарая, где стоял оставленный вчера трицикл. — Завести сможешь? — поинтересовался я. — У меня что-то правая нога совсем отказала, а левая — это неудобно. — Если покажете как, то, конечно. Я вздохнул, показал, и минут через 5 Витины усилия увенчались успехом. — Так, теперь помоги взобраться. — Все, спасибо. Проход видишь? — Бери Ньютона и иди туда, пока не упрешься в старинную стиральную машину. Подождав, пока Виктор выполнит инструкцию, я аккуратно заехал носом в сарай, где у входа оставался небольшой пятачок, как раз под размер трицикла. Собственно, получившееся свободное место и было причиной моей спешной покупки. Зачем тащить в прошлое воздух? Там, небось, и своего хватает. Затем я с трудом слез с агрегата и, держась за стены прохода, поковылял в центр сарая. Сзади продолжал тарахтеть движок, выключать я его не стал. Подойдя к стиральной машине, я откинул крышку и включил крайний правый тумблер. Стрелка амперметра бодро поползла вправо. Когда она прочно угнездилась посредине зеленого сектора, я щелкнул вторым. Машина пискнула, что по инструкции означало, она видит маяк в точке финиша. Я вытер со лба холодный пот, подавил непонятно откуда взявшееся желание перекреститься, подмигнул Виктору и рванул на себя третий, самый большой тумблер. По ушам ударило, словно при не очень далеком разрыве авиабомбы. Фанера под ногами вздрогнула, сверху раздался треск, и нам на головы посыпалась какая-то древесная труха. Что это? Кот на руках у Виктора возмущенно взмякнул и вздыбил шерсть, но желание спрыгнуть на пол пока не проявлял. Часть крыши вышла за зону переноса, вот ее и обрезала, — пояснил я. А вообще-то мы уже там, куда и стремились. Пошли посмотрим, что ли? Через загораживающий выход трицикл было видно, что снаружи идет мелкий дождик. Впереди просматривалось что-то вроде луга, за ним холм. Я взобрался на тарахтящий агрегат, причем в этот раз, ухитрившись сделать это без посторонней помощи, воткнул заднюю передачу и, выехав из сарая, развернулся, после чего обозрел открывшееся моему взгляду прошлое. Оно выглядело каким-то блеклым, не очень приветливым и совершенно безлюдным.